Среда. 19 октября 1977 года. Вечер. Ленинград. Угол Лермонтовского и Декабристов. «Фёдорыч, тут пацан до тебя!» Моя провожатая отодвинула замусоленную шторку, и я буквально втиснулся в небольшое, плотно заставленное помещение. Несмотря на приоткрытое окно, в комнате было жарко. Пахло куревом, клеем и немного тканями. С высокого потолка самодельной россыпью свисали 100 ватки. Вниз падал яркий, почти не дающий теней свет, почти как в операционной. За стеклами уже клубился синеватый ноябрьский сумрак, и оттого эта теплая и залитая светом комната казалась, несмотря на загромождение, уютной и обжитой. «Ну?» — рыкнул мастер, вдавливая окурок в стоящую на подоконнике консервную банку. Я еще раз огляделся. Все, что надо, есть. Хорошо снабжаются наши дома быта. Мысленно улыбнулся, узнавая трехполосную заготовку под прессом. Повернулся к уже набычившейся фигуре и, указав на улику, произнес: «На ком кроссовке Адидас, тому любая девка даст?» Фёдорович постражал лицом и стремительно двинулся на меня. Я встревоженно напрягся, однако он лишь молча протиснулся мимо и, откинув многострадальную шторку, высунул голову в полутемный пустой проход. Повертел головой, прислушался, затем чуть слышно хмыкнул и уже вальяжно повернулся к станку. Сел, одернул полы темно-синего халата, помолчал, потом резко спросил: «Что надо? Шузы?» Он из-под лобья посмотрел на меня и добавил в голос задушевности: «Отдам на четвертак дешевле, если скажешь, от кого узнал, куда идти». Я потянул табуретку и сел, показывая, что разговор будет не быстрым. Покачал головой. «Да нет, Василий Федорович, понадобится, куплю или сам сошью». Мастер прищурился, усмехаясь. Я согласился. «Да я понимаю, что не совсем просто. Материалы подобрать, инструменты, станки нужные под рукой иметь. Собственно, я насчет последнего. Посмотрите». Извлек из сумки и аккуратно разложил на столе собранный за месяц набор шейсам. Отрез диагоналевого денима, бобину крашеных ниток, заклепки и пуговицы, патч с тиснением и красный флажок с заветным словом из 5 букв, что на «Ле» начинается, но не «Ленин». Дал время все разглядеть, потом продолжил. «Шить умею, на вот этих станках. Только доступа к ним у меня сейчас нет. Обсудим». Фёдорович повернулся к прессу, в котором была зажата заготовка подошвы, и стал его раскручивать. Я сидел и терпеливо ждал ответа. «Не», — родил он наконец, — «не получится у тебя». «Да я готов платить вам за аренду», — взмахнул я рукой. «Ну, разумную сумму». Он искоса посмотрел на меня. «Не в этом дело». И поправился. «Не только в этом. Ты думаешь, что один такой умник? На учете все. Подрастешь, выучишься официально, сможешь сюда попасть по распределению или... или еще как. Вот тогда валяй. Делай на рабочем месте что хочешь. В разумных пределах, конечно. Но сам. А за проходной двор здесь знаешь, что будет? Не знаешь? И слава богу, знать этого тебе и без надобности. Так что, юноша...» — он усмехнулся. «Иди с миром. В этом доме быта ничего тебе не обломится. И в других тоже». «А может, не может?» — твердо прервал он меня. «У вас же здесь никого чужих не бывает. Все свои!» — воскликнул я недоуменно. Он кривовато усмехнулся. «Молодой ты. Этого и хватит. Зависть — страшная сила. Не, я свои рамки теперь знаю». Он сжал правую кисть в кулак и показал мне. «Видишь?» Мой взгляд прикипел к наколке на первой фаланге среднего пальца. «Так, Что тут у нас в этом перстне? Квадрат, диагональ, пол солнца светит вниз. Слаб я в тюремной геральдике, дядь Фёдорович. «Вот и радуйся этому», — проворчал он. «Я почему с тобой вообще разговариваю? Дураков не люблю. Ты вроде не дурак. Вон как все спланировал и подготовился. Теперь ты должен свой ум окоротить и поставить в рамки. Иначе... вот». И он еще раз сунул мне под нос наколку. «Да я сильно наглеть и не собирался», — упавшим голосом сказал я. 4-5 штанов в месяц и в тину. И честно делиться». Он внимательно оглядел меня еще раз. Подумал. «Выучишься, отслужишь, приходи и поговорим. А пока нет. Рано тебе». Я вслушался в интонации. Увы, это «нет» твердое. «Ну что ж, спасибо за полезный разговор, дядь Фёдорович. Удачи вам». И ушел. Если я слажаю, удача в лихие 90-е ему пригодится. В прошлый раз Фёдорович поднялся, проскочив на тоненького через присуху ракетиров. Без глаза проскочил и одной ноги, несмотря на все знание рамок. Повезло. Ладно. Я вышел на Лермонтовский проспект и оглянулся вверх, на сияющую огнями стекляшку дома быта. Ладно, перехожу к запасному варианту.